«Красный парус. Находки на острове Бьорке». В конце первого века известный римский историк Тацит писал, что свеары из Упландии, современная Швеция, славятся боевым искусством, выносливостью, верностью долгу, а еще сребролюбием. Он также отмечал хорошее знание морского дела свеарами и их необычные для римлян корабли. Скандинавские суда имели нос спереди и нос сзади. Падение могущественной Римской империи в V веке во многом изменило страны Европы, Малой Азии и Северной Африки. Распадались одни государства и появлялись новые. Сотни племен и народов пришли в движение. Рушились старые границы, захватывались новые земли, ломались вековые традиции и уклады, сбрасывались с пьедесталов старые кумиры, древние боги уходили на покой. Вчерашние рабы, нищие, лишенные земли крестьяне, брались за оружие и становились удачливыми разбойниками или пиратами, знатными и влиятельными людьми и даже королями. В этот период в европейских летописях чаще стали упоминаться свеи. Они населяли берега озера Мелорен. Примерно в VI веке возникло королевство Свеарике, свейское государственное объединение. До 750 года этому королевству удалось покорить племена в Южной Скандинавии. По имени победителя стали называться новые захваченные земли. В самом конце VIII столетия на острове Бьорке, расположенном на озере Мелорен, был основан город Бирка. С 750 по 970 год это поселение являлось важнейшим центром торговли Скандинавии. Бирка располагается примерно в 25 километрах от Стокгольма. В 1872-1895 годах в окрестностях города начались археологические раскопки. На месте древнего центра торговли были обнаружены захоронения не только шведов, но и купцов из далеких стран. На острове Бьорке в конце 20-го столетия открылся единственный музей викингов. Археологи находили в старинных могилах арабские серебряные монеты, ювелирные украшения с берегов Каспийского моря, лоскуты парчи из Византии и шелка из Китая. Кафтаны и меховые шапки из Киевской Руси, стеклянные и серебряные изделия с берегов Рейна, оружие и орудия труда, изготовленные франками и мастерами с Ближнего Востока. Все это указывало на широкие торговые связи шведов со многими странами Азии и Европы. «Тот, кто часто принимает заморских гостей, сам становится добрым мореходом», — говаривали в давние времена жители Скандинавии. В VIII-X веках небольшое свейское королевство стало морской державой.